Глава 32. Действительное путешествие и эмоциональное путешествие. Давайте рассмотрим движение физического тела из одной точки пространства в другую. Предположим, вы едете на автомобиле по автостраде, ведущей в другой город. Или шагаете по лесной тропинке, и за плечами у вас рюкзак полный припасов. Представьте себе, что в каждом из этих случаев вы точно знаете, куда направляетесь. Вы целенаправленно движетесь из одного места в другое, намереваясь куда-либо прибыть. Мы будем называть это действительным путешествием, вашим реальным путешествием, действием. Действительное путешествие можно характеризовать с самых разных сторон, вычислив, например, расстояние, которое вы должны преодолеть, или рассказав о погоде, сопровождающей вас во время путешествия. Вы можете с точностью до минуты определить предполагаемое время прибытия. Короче говоря, действительное путешествие – вещь простая, понятная и легко объяснимая. Теперь мы хотели бы обратить внимание на другую часть вашего путешествия. Именно она задает тон всему, что впоследствии произойдет в вашей жизни. Ведь любое путешествие – это не просто передвижение с места на место, о которых можно рассказать кратко и сухо. Гораздо большую часть жизни занимает то, что вы чувствуете во время движения. Эту сторону жизненного опыта мы называем эмоциональным путешествием. Поймите, вы никогда не путешествуете только по одной дороге. Каждую минуту вы движетесь по двум параллельным путям, один из которых – действительные путешествия, ваша информация о времени и пространстве, обо всем, что происходит, и другой – эмоциональное путешествие, вибрационный ответ на могущественное настоящее, который формирует ваше будущее. Существует бесчисленное количество комбинаций действительного и эмоционального путешествий, и мы хотели бы предложить вашему вниманию несколько примеров этого сочетания. Очень важно понять, что наиболее существенный и значимый аспект любого путешествия – эмоциональный. Если вы знаете, что чувствуете и способны осознанно влиять на свои эмоции, то тогда и только тогда вы обретете способность управлять будущими результатами. Мы называем этот процесс сознательным созиданием. С другой стороны, основное ваше внимание может быть направлено на действительное путешествие, наблюдение за событиями, происходящими в данный момент, и реакция на них. Если вы позволяете эмоциям безвольно следовать за тем, что видите вокруг, если вы не предпринимаете ни малейших попыток управлять чувствами, а просто плывете по течению, тогда вы не способны повлиять на жизнь. Такой процесс созидания мы называем пассивным.